Громов. Хозяин теней. Глава 1. Красавица, окончившая гимназию и женские медицинские курсы А. И. Свиридовой, 22 лет от роду, бедная, с безупречной нравственностью, моя племянница, которую желаю выдать только за очень богатого господина. Бедных прошу не беспокоить. Лето и возраст безразличны. Родина, иллюстрированный журнал. К боли привыкаешь. Человек, еще та тварь, привыкает ко многому. А я, не исключение. Боль выматывала, а с другой стороны она и держала, заставляя жить, вопреки прогнозам, и наперекор здравому смыслу. Вдох, и пищит машина слева, заставляя очнуться от дремы дежурную медсестру. Впрочем, не настолько, чтобы та пошевелилась. Бросила один взгляд на показания, с трудом подавив зевок. Второй, на часы. Ну да, до следующего укола еще прилично. Это я знаю лучше ее, как и то, что время будет тянуться вечность. Нет, в самом деле, почему бы мне просто не сдохнуть? Закрыть глаза, улечься поудобнее на этой вот высокотехнологичной койке, за аренду которой я плачу, как и за аренду палаты, медсестры и прочего, прочего, и сдохнуть. А я все цепляюсь, дышу, разговариваю вон порою. Ну, если день хороший. Правда, собственный голос стал сиплым вороньим. И даже Ленка, точнее давно уже Елена Павловна, верный и вечный мой секретарь, понимает меня с трудом. Но понимает же, надо было на ней жениться. Тогда, лет 30 тому, когда мы оба были моложе и думали, что впереди целая жизнь, она бы не отказала. Она даже ждала, что я решусь, сделаю предложение, что мы заживем вместе, детишки появятся и все такое, и это я видел в ее глазах. А нахрена мне все такое, спрашивается. Ну, тогда, вот то-то и оно. У меня бизнес был, дела, вершины, которых надобно достичь или сдохнуть. И за каждой взятой появляется новое, этаким вызовом, мол, возьмешь ли, и тут же страх, что если остановлюсь, то все потеряю. Вернусь туда, где нет Савелия Ивановича Громова, а есть лишь Савка-сявка с кровавыми соплями и полными штанами перспектив счастливого будущего. Какое, нахрен, счастливое будущее, если ты детдомовский, если, дерьмо, одно дерьмо, и время тянется медленно. Медсестра вон растеклась по креслицу и похрапывать начала, а охрана моя делает вид, что не замечает, хотя храп ее и за дверью слышен. Разбаловались, поняли, что отсюда я уже не выйду, во всяком случае своими ногами. Будет им сюрприз, и Ленке, должен я ей, если кому, то только ей. Вряд ли деньги могут компенсировать отсутствие семьи и детей, и что там еще бабе надо для счастья, но и лишними не станут. Я Ленусю знаю, она не подведет, не развалит, и спуску никому не даст. Она со мной едва ли не с самого начала была, и о делах моих знает больше, чем кто бы то ни было. Придет, не придет, кто бы знал, до чего тоскливо валяться в палате и ждать смерти, особенно, когда та не торопится, а сил даже на то, чтобы глаза открыть, уходит немерено. Но открываю, может, если силы закончатся, я, наконец, сдохну. Проваливаюсь в какой-то момент и даже с облегчением выдыхаю. Вот оно, кома. В коме боли нет, а значит, и злости, которая держит, значит, боль возвращается. Правда, другая, хорошо знакомая боль треснувших ребер, а рот наполняется смесью крови и слюны. Зная свое место, Барчук, доносится откуда-то, голос срывающийся и злой. Хотя какой ты Барчук, ублюдок, руки дрожат, не те, которые болезнью источены и превратились в иссохшие палки, но вполне себе обычные руки, слабые только. Растопыренные пальцы впиваются в землю, пытаясь поднять тело, колени подползают, спина выгибается, сдерживая дерганье в животе. Правда, ровно лишь до того момента, как в живот впечатывается нос чьего-то ботинка, сила удара опрокидывает на бок, и там, внутри живота, что-то обрывается, а потом и течет, по ногам. Гля, Барчук обоссался. Гогот говорит, что я не ошибся. Ах вы, ироды! Громкий женский голос отвлекает не только меня. Уж я вам, уж я Евдокии Путятичне все-то расскажу, ишь ты, совсем страх потеряли. А вот такого я не помню. В упор, то, как били меня за старым сараем, помню распрекрасно. И запах навоза, в который как-то запихали смеху ради. Что поделать, развлечений в приюте было не так и много. И боль в сломанной руке. Пальцы до конца жизни не восстановили подвижность. Ничего, научился писать левой. Худо-бедно, а большего сироте не нужно. И Ленка вон писаная понимала. Дурак я, ишь ты, меня подняли. Вставай, болезный, вставай, крепко тебя. Идти-то можешь, от женщины пахло тем же навозом, но больше, молоком и свежим хлебом. Ничего, перемелится, мука будет. Евдокия Путятична вон деду вашему отписалася. Глядишь, и смилостивится над сиротою-то, чай своя-то кровь не водится. Деду? Какому деду? Все-таки на этот раз мне что-то на диво ядреное вкололи. Или болезнь принялась за остатки мозга. Хорошо, что завещание составил еще тогда, когда впервые диагноз поставили. И справочку взяла вменяемости, чтоб потом Ленке проще было. А то знаю, стоит подохнуть, так налетят дорогие родственнички, потребуют законную долю проходили. Правда, когда папаня в последний раз заявился, слезу роняя, я уже крепко семейными узами наученный был, потому и сумел послать, куда надобно, а заодно братика с сестричкой, племянников и прочую, неожиданно многообразную родню. Может зря, что было, то было времена такие, и я не ангел, никогда не притворялся, они же просто люди, а людям свойственно подкидывать дерьма ближнему своему, племянники тем паче ни в чем не повинны, с ними я-то толком и не знаком, ладно, их как раз не обидел, может, не так, как они рассчитывали, но хорошим людям помощь будет, а плохим, сколько ни дай, все мало, ноги дрожали, так вот крепко дрожали, мелко, норовя подломиться при каждом шаге. И главное, я чувствовал обиду, и горечь, и страх, и снова обиду, что все вышло так, стыд дичайший, будто изнутри глядел в мальчонку, Савелий, его тоже Савелием звали, правда, фамилии у него не было, это как, отец отказался признавать сына мать из подлого сословия, к тому же родила вне брака, потому, чушь какая, как подобное вообще возможно-то, но возможно, он ведь думал, о матери, о том, что отец, пусть и не признал, но заботился, дом вот купил, определил содержание, которого хватило на жизнь вполне себе безбедную, и даже обещал в род забрать, после, когда главою сделается, нет, точно чушь, но отец сгинул, а духовное завещание, точно, завещание, не оставил, идиот, что скажешь, безответственный причем, мальчишка обиделся, то есть, он тоже меня воспринимает, получается, что да. Такая забористая дрянь, однако, наверняка, японская, узкоглазые вечно придумывают что-то этакое, пускай себе, я не в претензии, наоборот даже, всяко лучше, чем корчиться от боли, пытаясь ухватить зубами подушку, чтоб не застонать, так что продолжаем познавать познаваемое, хотя познавать особо нечего, дальше просто, дом они потеряли, кажется, матушка хотела купить другой, дешевле, а на разницу жить, но ее обманули. Затем и обокрали, лишив той малости, которая у них была. Матушка от этого впала в тоску и умерла. Охренеть, история. В тоску она впала. То есть, причины для депрессии у нее, безусловно, имелись, но вот чтобы взять и помереть, бросив ребенка, Ленка однажды залетела. Не скажу, что мы так уж предохранялись или вообще о чем-то таком думали, а потому залет, штука в целом даже ожидаемая. И было нам уже не по 20, когда такого пугаются, и даже не по 30, я и обрадовался грешным делом, колечко выбрал, чтоб все честь по чести, только длилась радость недолго, больничка, выкидыш, и Ленкино бледное лицо, я еще успокаивать пытался, что, мол, 37 это не возраст, что и в 50 рожают, хрена с два угадал, почему, это ему интересно, история не для детей, но этот Савелий выдуманный, стало быть, можно, просто вот у меня, детдом. Отбитые почки, которым служба в армии на пользу не пошла, особенно в той, что пыталась меняться вместе с остальной страной и с ней уже стремительно разваливалась. Потом после армии побомжевать пришлось, померзнуть, пока дядьке Матвею не попался, а он меня и пристроил, не только меня, хорошую стаю собрал, зубастую, и голодную, да всего голодную. Вот и выгрызали мы место под солнцем да свое счастливое настоящее, и платили за него кровью. Да не всегда чужой, а избыток железа в организме и старые дырки, как выяснилось, не слишком хорошо на репродуктивном здоровье сказываются. Это мне потом уже доктор поведал. У Ленки тоже хватило, и детство у нее было веселым, в котором пришлось и поголодать, и померзнуть. Побег, шатание по необъятной. Потом уже был рынок, сумки и забеги с ними через границу. Водка, чтоб крышей не поехать от этакого счастья, и сигареты, отчаяние, когда ее снова кинули, и смена сферы деятельности, как это принято говорить, на иную, ту, что женская традиционная, высоко, в теории, доходная, потом-то я уже запретил ей в общем, другая история, главное, что потрепало ее не меньше, чем меня, да и в моих войнах, пусть тогда и догоравших, ее задело, к Короче, херовые из нас родители. Да, сочувствует, даже жалеет, смешно. Так-то потом уже у нас все было, ну, кроме брака. С другими, ну да бывали. Я не святой и близко. Одно время, как бабки шальные пошли, так и вовсе одурел от чувства собственного величия. Хорошо, выдуреть успел, пока живой. И у Ленки случались романы. Даже замуж как-то собралась, только женишок на проверку гнилым оказался. А так бы я отпустил, да, и помог бы, всем. У меня немного близких, если подумать. Точнее только вот Ленка одна, которая каждый день в больничку тягается. Может, как помру, даже всплакнет. Евдокия Путятична, этот голос снова сбил с печальных мыслей. Евдокия Путятична, вы только поглядите, чего эти ироды натворили-то. Вона, живого места на мальце нет, как бы утробу не отбили-то. Помрет, а с нас потом спросит. Лица коснулись теплые пальцы. И какого хрена я не вижу? Даешь бред с картинками. Так веселей. Кто? Вопрос сухой и в голосе слышу раздражение. Так этот, Метелька со товарищами. Барагозит и барагозит. Никакой на них управы. Уж я и так, и этак. Женщина лопотала и чувствовалась, что она неведомой Евдокии Путятичны, смешное отчество, если не боится, то всяко опасается. По десятку розок, а потом в карцер дня на три, на хлеб и воду. И донеси, что еще раз позволит себе подобную вольность, и я их Трубецким отправлю, на фабрике. Женщина тихо охнула. Видать, угроза была не пустяшной. Где болит, это уже нам с Савкой. Те тут, он коснулся бока. И тут и, голос у него сделался ноющим и плаксивым. Стоять, я одернул пацана, нытики раздражают. А он того и гляди готов был разреветься, в голос, трубно и размазывая сопли по физиономии. Не надо, не из тех она, кого слезой разжалобить можно. Вот что мне в жизни реально помогло, это чуйка. Ленка говорила, что это талант, людей так вот, с полуслова срисовывать, понимать, кто и чем дышит. Так что вдох да, больно, но боль перетерпеть придется. И выдох, и спокойным голосом спокойным сказать. Ребра, кажется, сломаны, голосок у мальчишки тонкий и дрожит, но уже в слезу не падает. Справа два, слева одно, возможно, трещины. Евдокия Путятична слушает, а Савка, пусть из последних сил, но держится. Ушибы мягких тканей, не опасно, а вот о внутренних повреждениях сказать не могу. Надо же, рука переместилась на живот и от нее внутрь что-то потекло, теплое, даже горячее, охренеть обжигающее. Стой, велели Савке, когда он дернулся. Что чувствуешь? Жар, он ответил уже сам, хотя внутри дрожал, что лист осиновый, боялся. Женщину, сильный, да, от ваших рук, и внутрь, а потом растекается. Интересно, руки женщина убрала, весьма интересно. Что ж, молодой человек, Зоринка, Зоринка, отведи его в душ, пусть умоется, одежду выдай. Так ведь не напасешься же чистой-то не напасешься. Если каждому давать до сроку, это ж порядка не будет. Вон, нехай в воде прополощет, ныне тепло, не застудится как а там и просохнет. И добре, Зоринка, я ведь и проверить могу. Евдокия Путятична позволила себе легкое недовольство. А то и инвентаризацию провести и аккуратней. Помой сама, и смотри, чтоб не упал, сотрясение все-таки имеется. Потом отведешь в лазарет. Пусть день или два отлежится. Она замерла, явно задумавшись. Каледин когда отбыл, так ведь на медне. Тогда сама отыщи медицинскую карту и принеси мне. Антон Петрович расстроится. Он не любит, когда в его кабинету кто лазает. Если бы Антон Петрович был чаще трезв, чем пьяный с большей ответственностью относился к работе, ему не пришлось бы расстраиваться. В голосе Евдокии Петровны мелькнуло раздражение. Проверка на чувствительность к стихиям относится к его непосредственным обязанностям, а я узнаю, что у нас появился потенциальный дарник вот так вот. Дарник, это как? Ответить Савелий не успел. Меня потянуло-выкинуло. Стоять, я, может, не хочу возвращаться мне тут, в компании, помирать веселее. Но кто бы слушал, да, глава 2, глава 2, священный синод напоминает. По-настоящему намаленные иконы, а также образки и свечи, осененные истинным благословением, можно приобрести только в лицензированных церковных лавках. Время на часах прежнее. Почти. Сколько минут прошло? 2, 5, ничтожно мало. Жаль, может, если закрыть глаза и попытаться представить себе того мальчишку, я вернусь, я был бы не против. И честно попытался, только ни хрена не вышло. Зато боль накатывала волна за волной, и ярче, злее когда-то привела бы в ярость, как в тот раз, когда нас с Димоном зажали на объездной. Думали, скоты, что если Гром пулю поймал, то все уже. 90-е много крови пролилось, большую частью не моей, а теперь о них вспоминают с ностальгией. Смех один, сколько в тех 90-х навсегда осталось, Витек, сторчался, бешеные бабки, водяры и девочки. Ощущение, что мир у его ног и желание по нему потоптаться, вымещая детские обиды. Кто и когда ему первую дозу подсунул, главное, я долго не замечал, да и он сам, понимая, что за дурь дядька Матвей по головке не погладит, таился до последнего. Никитка, этот застрелился после того, как жену с дочками грохнули, ведь тоже суки, выкуп получили, могли привернуть, а они, мы их нашли, всех, и убивали долго, а потом Никитка вернулся домой, опрокинул стакан и сунул дуло в рот, записочку черканул, что все обрыдло и он уходит к своим, Сапурину тут больше повезло, вряд ли он вообще чего понять успел, машину рванули и никто-то не выжил, ни сам он, ни телохранитель, ни жена беременная. Теща очень на похоронах убивалась за единственной дочкой. Может, тогда я и отказался от мысли семью заиметь, слабое место. Помню еще, обещал отомстить. А она так глянула и сказала что-то вроде как смысла нет. Месть никого не вернет. Тогда я не понял. Решил, блажит, баба да и вообще дура деревенская ни хрена в настоящей жизни не разбирается. Теперь вижу, что не понимал как раз я сам. Тимку грохнули. Потом и Димона, не на объездной тогда, а в бане. Кинули гранату прямо в парилку. Стасика положили годом позже, я тогда похоронную фирму и прикупил, решив, что дешевле будет. А по факту ввязался в новое дерьмо. Лёшка. Лёшка тварью оказался. Сдал нас Семеновским. За что свое и получил в ближайшем лесочке. В лесах окрестных хватает призраков. Надо же, вспоминаются. Это все время. Тянется и тянется. Скорее бы укол. Забытье. И сдохнуть, наконец. А я держусь, маюсь. И когда время приходит, снова падаю. Куда? Туда, где покой. Тишина. Только часы ходят. Такой характерный звук. Чок-чок. Часы слева. Запах соломы. Трав каких-то. И лежать неудобно. Савка. Произношу это имя внутри. Ты где? Или в этом контексте правильно говорить мы? Контекст мне уже под сороковник было, когда понял, что учиться надо. И не только экономикам с финансами, но и разговору. Что все эти понты, гнутые пальцы да крутость уже не в теме, и партнеров потенциальных мои манеры скорее пугают. Да, Ленка нашла учителей, по этикету там, риторике, прочей херне, и я честно старался, раз уж уплачено, не привык я деньги зазря тратить, а потом и понравилось, втянулся, да, языки учить начал, книги почитывать смех да и только, но смеяться не хотелось, и теперь вот тоже, где мы, к слову, больничка. Точно, и мальчишка радостный, ага, а теперь я воспринимаю его куда четче, и чувствую тоже, вот неровность матраса, тонюсенького, комковатого, и то, как прогибается под Савкиным весом панцирная сетка, и что лежать ему больно, печется в левом боку, но зато у него дар, потенциальный, что за он, поток чужого сознания воспринимать сложно, особенно, когда этот поток сразу обо всем, и об ужине, который сюда принесли и никто-то не пытался его отнять, даже в компот не плюнули, это хорошо, и понятно, а Евдокии Путятичне, что новое письмо составила, потому что теперь Савка не просто так, а перспективный, что у него, может, дар откроется, потому что чувствительность к чужой силе очень высокая, но вектор пока определить затруднительно, здесь я уже мало что понял, как и про то, что дарники любому роду нужны, и если Громовы откажутся, кто? Громовы, он Громов по отцу, то есть был бы, если бы отец его признал, Савелий Громов двойной тезка, может, поэтому нас что, притянуло, связало, или просто разрушающийся мозг создает новую реальность из подручных средств и имен, ай пофиг, но если Громовы откажутся, то кто-нибудь другой заберет, и Евдокия Путятична сказала, что у нее есть на примете достойные кандидаты, а значит, скоро Савка отсюда уедет, радость мальчишки была такова, что я промолчал. Приемная семья, оно-то, конечно, хорошо в теории. Добрые люди приютят сиротку. Да чтоб все так просто было. Мне вот в приемных пожить не довелось. Все-таки мой поганый волчий характер, если верить директрисе нашего приюта, сразу был виден. Смелых не находилось. А вот Инку забрали. Я встретил ее, потом поздно встретил. Едва узнал, настолько страшно и устала. Дури водяра в принципе никого до добра не доводит, но посидели по старой памяти. Она мне многое порассказывала, хотя, Может, это ей не повезло, а я просто людям не верю. Психоаналитик, которого я когда-то нанял, так и сказал, что, мол, проблема у вас, господин Громов, с доверием. А я ему ответил, что проблемы у меня нет, как и доверия к людям, что это как раз больше их проблема, чем моя. Но мальчишке ответил, ты только соглашаться сразу не спеши, скажи, что шаг ответственный, что надобно познакомиться с разными вариантами, потому что не он им будет нужен, а дар, что бы это ни было, и стало быть, можно за условия поторговаться, если духу хватит. Изнутри мальчишка выглядел не особо сильным, хотя чего ждать от ребенка, жизнь которого до определенного времени была спокойна и даже беспечна, вот то-то и оно, и мне жаль его, а еще немного завидно, потому как у меня такой жизни никогда не было, я ведь хотел, я ведь для детей своих будущих старался. Ну, тогда, сначала, пока еще держались в голове идеалы про семью и дом, куда что ушло, вы хороший, бормочет Савка, я, смешно, хороший знал бы ты, сколько на моих руках крови, парень, нас ведь не просто так воевали, мы в свое время изрядно поколобродили, и всякого случалось, за которое теперь спросится, и душе моей на небесах не будут рады, это я знаю, может, потому и терплю боль, что пытаюсь ею хоть как-то искупить что, того парня, перегонами промышлявшего, который навек в лесу остался, потому что три наглых голодных придурка позарились на тачку, или старуху, сгоревшую вместе с кафешкой упрямого, как его звали, не помню, помню, платить отказывался, бизнесменчика, решившего, будто он самый крутой, долго ломался, не желал документы подписывать, дурак, финал-то один, нет, мальчик, я и близко не хороший, пусть потом уже, нацепивши маску приличного бизнесмена, я и жертвовал щедро, что на храмы, что на приюты, но от мертвецов не откупишься, придут они, ничего, встретимся, кстати, почему я все слышу, чувствую, но видеть не могу, это просто я слепой, вежливо ответил Савка, охренеть, и снова вываливаюсь, главное, вовремя, потому что, открыв глаза, вижу медсестру, нависшую надо мной с видом приозабоченным, впрочем, она тотчас убирает руку, пульс щупала, не верит своим машинкам, они вон пикают, рисуют кривые остатков моей жизни, вы уснули, уснул, это замечательно, вам лучше, к вам посетитель, готовы принять, готов, Ленку я всегда принять готов, но сейчас расцепляю зубы и просто говорю, да, когда я только-только угодил в больничку, тогда мне сказали, что пара недель всего осталось в запасе, ко мне потянулась вереница беспокоящихся и сочувствующих, а заодно озабоченных вопросом, куда я собираюсь капиталы девать и не желаю ли пожертвовать какому-нибудь фонду, во спасение, детдому я своему кое-что оставлю, все же не дали сдохнуть под забором, да и наука жизни получилась неплохой, остальные же, додумать не успел, дверь отворилась и вошла Ленка, придерживая огромную торбу, пусть кожаная, дизайнерская, по специальному заказу шитая, но все одно ведь торба, привет, Ленусик, ты сегодня красавица, выдавил я, пытаясь изобразить ответную улыбку, и удивился даже, что голос звучал почти нормально, чуть хриплый только, привет, как ты, хреново, я смотрел, как она достает из своей торбы баночки, одну за другой, опять суп сварила, и пирожку, медсестра за спиной Ленки кривится, смешно ей, надо будет сказать, чтоб другую приставили, не такую веселую, я тебе супа принесла, домашнего, на курочке, курочка деревенская, сама выбирала, на рынок вот ездила, голос Ленки спокоен, и верю, с нее станется попереться на рынок и угробить там пару часов на поиски той самой суповой куры, а то кормит тут не пойми чем, в основном питательным раствором, последние дни тело мое отказывается принимать другую пищу, и Ленка знает, просто не в ее характере просто сидеть и ничего не делать, котлетки паровые, может, получится попробовать, сегодня ты выглядишь получше, да и чувствую себя тоже, настолько, что честно проглатываю пару ложек супа, заодно вспоминаю, что готовит Ленка отвратительно, с другой стороны, у меня сейчас любая еда с привкусом то ли лекарств, то ли дерьма, так что один хрен, мне не сложно, а она вот радуется, Ленусь, я позволяю ей вытереть губы салфеткой и даже не отворачиваюсь, а выходи за меня замуж, Ленка вздрагивает. Сдурел, она снова пытается изобразить улыбку, одумался, отвечаю ей, надо же когда-то, ты, я, мне удается поймать ее взгляд, ты, прости меня, Ленусь, за все, за то, что сделал, и за то, чего не сделал, Дурак ты, Громов, выйдешь, раньше бы побежала в припрыжку. Вот за что Ленку люблю, так за то, что правду говорит. А теперь старый и больной, я и сама не так, чтобы молодуха. Она касается волос. Ну да, седина. Ленка ее закрашивает, но мы оба знаем, что седина есть, и морщины, и фигура у нее давно не девичья. Взгляд усталый, какая из меня невеста. Да и, она замолкает, зачем воздух сотрясать, когда все очевидно. Брак в больничке, когда жених на последнем издыхании, та еще затея. И родственники мои разлюбезнейшие попытаются оспорить его в суде. Хрена им, больничка тут или как, вот пусть и найдут пару мозгоправов для консилиума. В любом случае, по завещанию Ленкой так все получит. Но могу я хоть раз в жизни женатым побыть? Черт с тобой, она нюхает банку с супом. Давай жениться, раз ты такой дурак, Громов. Дурак, как есть дурак, а теперь еще и женатый буду. Теперь я четче улавливаю переходы, если это можно так назвать. Будто внутри головы, разваленной опухолью, что-то щелкает. Запахи, запахи четче, яснее. Место тоже, правда, воняет теперь чем-то непонятным, но очень больничным, и эта резкая вонь забивает все остальное, хотя матрас, пот и гречка. Мальчишка держит тарелку и ест, жадно так, не пережевывая, хотя чего там жевать, гречка переваренная, а еще пресная, в нее не то, что масло, соли и то пожалели, котлеты там, мясо, хотя чего это я, какое в приюте мясо. Мысль оформилась, а следом я уловил волну радости, надо же, это приятно, когда твое появление кого-то радует. Я от такого отвык, хотя ложь, я к такому и не привыкал. «Привет, Савелий», — говорю ему. «Здравствуйте», — мальчишка отвечает мысленно. «А я испугался, что вас не было и не было, давно не было. Сколько? 3 дня, а у меня ребра зажили. Евдокия Путятична самолично каждый день приходила и лечила, а у нее сила горячая-горячая. Еще я ледяную чувствую, и другие разные. Она камни давала и сказала, что необычайно высокий потенциал, поэтому, надо полагать, и лечила сиротинушку. Сомневаюсь, что она со всеми такая добрая. Какой потенциал? Уточняю, загоняя иные мысли подальше. Ни к чему ребенка смущать, даже если он твоим воображением рожденный. Дарника, Савелий отставляет тарелку. Правда, сложно сказать что-то по направленности, потому что восприятие почти всех иных оттенков одинаково и нет выраженного сродства. Это он явно за дамочкой повторяет. Уж больно завернутая фраза. Спрашивала, какой дар у отца был, а ты, не знаю, а она сказала, что ясно, что с тенями связаны, потому как Громовы, охотники, это все знают. Я вот не знаю, но даже у теневых даров есть сродство со стихией, поэтому надо к себе прислушиваться. А про глаза твои что сказала? Потому как ребра ребрами, но они бы и сами заросли, я так думаю. Глаза же, дело иное. Как бы ни был ценен дар, но за здорового питомца явно можно выручить больше, чем за калеку. Сказала, что это надо в столицу везти, в Петербург. В Москву, не оговорюшь, в столицу, в Петербург, а Москва, это старая столица. Вы не подумайте, я не неуч какой. Меня наставники хвалили. Ну, когда ходили, мама говорила, что негоже рот позорить, что когда придет срок и меня к Громовым примут, надо соответствовать. Москва – старая столица, Петербург – новая, хотя почему бы и нет, в конце концов, не больший бред, чем все остальное, и дарники эти, и сказала, что там, может, и помогут, хотя вряд ли, потому что повреждения старые уже, то есть, ты не от рождения слепой, не это я заболел. Потом, когда папа умер, мама потому и дом продавать стала, чтоб денег на целителя хорошего выручить. А чем заболел? Мозговой горячкой 3 дня лежал. Думали, что все, отойду. Даже батюшку позвали, чтоб соборовал, он приходил. Там хороший батюшка. У нас, не посмотрел, что я ну по отцу. Мама меня и в церковь водила, тайком. Говорила, отцу не рассказывать. Он бы сильно ругался, если б узнал. Но он помер. И я тоже вот едва-едва. Мама и побежала. Батюшку я уже помню. И молитву помню. А потом полегче будто бы стало, и поправился, только глаза с тех пор на солнце болят и не вижу ничего. Год с повязкой ходил, он потрогал висок, и я ощутил прикосновение, а еще понял, что вижу, смутно, размыто, как в глубокой темноте. Ну а потом мамку обманули, и с лечением тоже она на те деньги, которые остались, меня пользовала. Обещали, что видеть начну, святую воду продали, и еще платок с волосом святой Лукреции, настоящим, вроде как обещали. Серьезное снадобье, надо полагать, а он не помог. И соседка наша, которая новая, она сказала, что мама дура, и что обманули ее вот. Мама сгоря слегла и померла, а меня сюда. Но ты все равно видишь? Ну так-то да, немного. Стена, темно-серое полотно со светлым квадратом окна. Над ним, тускло светящиеся квадратики. И еще такой же, над дверным проемом. Что это? Иконы, подсказал Савка. Они всегда светятся. Ну, когда намоленные, тут все хорошие так-то. Батюшка Афанасий умеет правильно молиться. Хотя говорит, что я безбожник. И задницу потер. Смотрим дальше. Лавка-стол, кажется. Если поймать предмет и сосредоточиться, то он обретает некоторую четкость. Но стоит внимание ослабить, и снова расплывается. Так-то ничего, я привык. Иконы всегда видать. Настоящие если. Людей еще хорошо. Особенно Дарников. Евдокия Путятична яркая, я хотел ей сказать. Не стал? Неа. Савелий замялся. Думаете, надо было? Пока не стоит. Не все о себе нужно рассказывать. Потому как мало ли, она неплохая. Строгая, очень жаль только, что читать не могу. Книги вот пробовал, открываю, а там все серое и только. Он вздохнул тяжко-тяжко. Ничего, утешаю, хотя получается не слишком искренне. Глядишь, и вправду со временем легче станет. Некоторые болячки перерастаются, да и так-то. Ну да, только скучно тут мне, из лазарету не велено выходить. Ну, чтоб чего не приключилось, а то метелька Косоротов злой на меня. Их же розгою выпороли, а ему, как зачинщику, больше других досталось. И лечить Евдокия Путятична не велела, за нарушение порядку. А потом вовсе в карцеру отправили. Он там, а я тут. Потому что у Косоротова дружки наверняка имеются. А чего вы не поделили-то? Может, конечно, статься, что дело не в дележке, а во власти, которую указанному Косоротову надо было отстоять во что бы то ни стало. И нет лучше способа самоутвердиться, чем загнобить того, кто слабее. Ну он же ж не простого звания. У него тятька при храме Новоспасском ключником был, а маменька вовсе из купеческих, только померли в том году. А его вот сюда я же ж байстрюк и незаконный, и еще не из божьего люду. Мда, проблемы выше моего понимания. И по печали, которую ощущает Савелий, а заодно и я, понимаю, что тему надобно менять. Расскажи-ка, Савелий, для начала какой сейчас год-то? Так 1963-й. Сказал он с удивлением. Аккурат скоро императорские именины. 50 лет государю-батюшке будет, дай ему Господь долгих лет. И поклонился куда-то в угол, где меж двух светящихся квадратов виднелся третий, тусклый. По размеру он был чуть больше икон. Портрет того самого государя-батюшки. Я же снова в ступор впал. 63-й, 1900 государь-батюшка с другой стороны, Громов. Ну кому еще столицей Петербургом править? Как не государю-батюшке-то? Евдокия Путятична говорила, что, ежели будем вести себя хорошо, то свозит нас в город, на гуляние. Ярмарку обещали большую, и еще дамы приедут, попечительницы, из комитета благотворительного. Пряники раздавать будут. Мне сказали, что каждый год на императорские именины раздают. А нынешний просто так, этот как его, юбилей, подсказал я. Точно, Савка обрадовался, и тут же огорчился. Меня, небось, спрячут. Почему? Ну негоже ублюдка благородным дамам показывать. Глава 3. В Сосновицах сегодня днем на горизонте показался военный немецкий аэростат. Пролетев над Сосновицами и Клементьевым, аэростат полетел обратно в Германию один. Вести. Снова посетитель. Братец мой, единокровный. По пареньке. Самого папеньки давно уж нет, а братец ничего. Стоит. Пыхтит, дышит праведным гневом, сам тощий носатый в очках кругленьких, волосы седые на пробор, смешной, только смеяться нельзя, когда начинаю, приборы отзываются всполошенным писком, волнуют больничный народ, а оно нам надо, привет, говорю, Викентий, проведать решил, братец руки на груди скрестил и смотрит, свысока, ну, ему так кажется, что свысока, тут дело не в том, что он стоит, а я лежу. Дело в характере, а характера у него никогда-то и не было. Ты, отвечает, Савелий, видать, совсем ума лишился, если жениться надумал, на этой своей, и замолчал. Был у нас в прошлом разговор, в котором он Ленку нехорошим словом обозвал, за что и получил в зубы. Запомнил, стало быть, почему надумал, спрашиваю, заодно и удивляюсь, что говорить получается почти без боли, да и голос скрипучий, но вполне человеческий. Я и женился. Можешь поздравить. Ага. Сейчас, вон, аж перекосило. Ну да, у него планы. И дети детей. И все-то с нетерпением ждут моей кончины. А тут в наследники первой очереди новоявленная жена вперлась и все перспективы порушила. Ты, Викентий, руку воздел и пальцем мне погрозил. Думаешь, этот брак кто-то признает? Вот чем хороши деньги, так это возможностями. Да, всех проблем не решат, и нынешнее мое состояние наглядный тому пример, но многие вещи облегчают. Консилиум из трех психиатров вчера прямо в палате собрали, и заключение о полной моей вменяемости прямо на месте выписали, а потом на этом же месте и бракосочетание устроили. Пусть и без платья белого, без лимузина с шарами, но какое уж есть. Кольцо вот осталось в особняке, то самое, купленное когда-то. Я Ленке, конечно, шепнул, где искать, а она опять дураком обозвала, мол, надо было раньше, надо, но как-то оно не случалось. Тогда-то Ленка сама сбежала, нервы успокаивать и счастье личного искать с другим. Да и я не лучше, баб вокруг хватало, чего уж тут, бизнес опять же внимания требовал, конкуренты. Тогда, пусть вроде 90-е и отгремели, грохнули антипку, прямо на пороге его банка. Ну и пошла эхом запоздавшая волна. Я Ленке велел куда-нибудь сгинуть, чтоб не попало под замес. Когда же все облеглось, то и зачем? Но этому, носатому и возмущенному, такое рассказывать не стану. Не кипиши, все чин-чинарем, Викуся. Вот не знаю даже, что его сильнее коробит, то, как я выражаюсь, или имечка. С имечком претензий не ко мне. Ты думаешь, ей ведь только деньги твои и нужны были. Всегда. А тебе, я нажал кнопку, и изголовье кровати послушно приподнялось, чтоб лучше видно было дорогого родственника. Тебе от меня надо что? Большой братской любви, и в глаза смотрю. А Викентий от этого взгляда дергается, отворачивается. Хрен вам, говорю и кукиш скручиваю, хоть и не с первого раза. Руки слушаются все-таки плохо, а ни денег и близко не рассчитывайте. Упырь ты, взвизгнул Викентий, упырем был. Упрем и остался, им и сдохнешь в одиночестве ни семьи, ни близких, зато охрана, которая прислушивается к происходящему, и палата, дежурные медсестры, врачи, захочу, девок вызову, прям с шестом приедут и никто-то слова не скажет поперек, захочу, цыган с медведем в соседней палате поселю, или вовсе цирк, вместе с клоунами и слонами организую, вон один клоун уже явился, тебе и объяснять что-то бесполезно, ты не понимаешь, что такое долг перед семьей? Викуся никак не успокаивался. Долг, от злости и боль прошла. Долг, говоришь, Викуся, какой это долг? Перед кем? Перед вашей большой и дружной семейкой, в котором осиротевшему ребенку корки хлеба не нашлось. Думаешь, не помню, как меня привели, когда мамки не стало. И ведь к законному папеньке привели. А твоя маменька разоралась, чтоб забирали, уводили, что ублюдки в доме ей не нужны. Это меня еще и от Савки накрыло. От благородных дам, которым ублюдков показывать никак нельзя. Та дама была огромной, как мне тогда казалось, белолицей и беловолосой, и волосы на голове скрепляла алой лаковой заколкой из импортных. Ну, про импортные я тогда узнал, и папенька ж слова поперек не сказал. Написал отказ и забыл, что я есть. Викентий молчит. Ну да, что тут скажешь, папаня наш, тот еще дебилоид. Ладно, роман на стороне закрутил, но детей делать зачем, и уж тем более бросать после смерти матери. И сплавили меня в детский дом, и что-то не припомню, чтобы меня хоть раз кто навестил. Это, другое, да и за родителей с тебя спрашивать негоже. Только помнишь, когда я из армии вернулся, жить негде и ни за что. Прописка у меня в старом мамкином доме, от которого три стены и крыша провалившиеся остались, но числился он жилым, так что хрен вам. А не помощь, хотя тогда всем с помощью от государства было туго. Рассыпалось государство, а новое не спешило заботиться о социально незащищенных группах граждан, как теперь модно говорить. К вам сунулся от безнадеги. Что получил? Места не было. Ну да где взяться у тебя трешка, у сестрицы моей, еще одна. Кооперативные, построенные стараниями вашей матушки в последние-то годы. У родителей твоих дома места-то нету места всяким голодранцам с оборванцами. Злость душила, распирала. Вот же, не захотели связываться, понимаю, я еще тем придурком был. Но раз уж про семью и долг, Викуся, я ведь, когда дела пошли вверх, от вас не отворачивался. И помощью моей ты не брезговал. Когда на магазинчик твой наехали, к кому ты побежал? А сестрица наша, она тоже подарки принимала. Братиком называть стала, встречались вот, сидели за одним столом, хлебушек кушали, и корку красную, и корку черную, и думалось мне, что все-таки наладится отношения, что будет у меня семья, преодолеем мы внутренние разногласия и психологические травмы, заживим, и станем жить-поживать, добра наживать и жизни радоваться. Так и думал, пока в заметню не попал. Помнишь, пришел, к тебе пришел, дополз, считай, на последнем. Укрыться просил, отлежаться, а ты мне что? Что ты в бандитские разборки не полезешь, что у тебя дети, семья, ты не имеешь права и все такое, вытолкал из прихожей и дверь запер. Обе у тебя ж тогда модная, двойная стояла, я ее и подарил, а ты закрыл. И если б не Ленка, я б в том подъезде и сдох, истек бы кровью. А ты, Викуся, скорую и то не вызвал, хрен бы она приехала. Но факт же, я просто не хотел, чтобы меня следом за тобой отправили. Вот зачем так орать-то? Вон, и охранник в палату заглянул, но я ему знак подал, что все-то нормально. Ты-ты, Ленка тоже не хотела, только пожалела. Пулю ту она выковырила спокойно так, и швы наложила, и антибиотики колола, которые за свои же, кровные, купила, хотя тогда-то я ей был никто, и она мне. Да твоя Ленка, знаешь, кем она была? Проституткой. Выпалил и не покраснел, тоже мне, удивил. А ты, трусливой сволочью, отвечаю спокойно, и был, и остался, и готов поспорить, сам к ней и захаживал. Захаживал, верно? Лицо братца наливается краской. В этом и разница между вами, мне смешно. Он ведь считает себя хорошим человеком, порядочным, интеллигентным. У него вон и высшие есть, и даже степень ученая. Только сволочизм степенью не прикроешь. Ленка знала, все знала, про себя, про меня. Сомневаюсь, что она на благодарность рассчитывала. Времена были не те, чтобы всерьез и на благодарность рассчитывать. Да и нынешнее не лучше. И ей похрен было, губу выпятил. И явно возразить желает. Рассказать про высокие моральные принципы, которые не позволяют ему связываться со всяким быдлом. Тебе не похрен. Имя там, репутация и твое право, если так-то. Я принципы уважаю. Странно, давно уже я не говорил столько. И главное, заткнуться не тянет. Наоборот, азарт какой-то в крови, прям тянет, пусть не душу наизнанку вывернуть, было бы перед кем, но всяко побеседовать на отвлеченные темы. Только нет их у тебя, Викуся, нет и не было, ни у тебя, ни у сестрицы нашей презирать проституток, но к ним захаживать тайком от жены, осуждать бандитов, но гулять на бандитские деньжата у вас мышление падальщиков хищникам на глаза не попадаться, но если случай выпадет, то кусочек урвать. Так что иди-ка ты домой, я-то пойду, братец подбородок задирает, только выглядит это не гордо, а глупо. Ты же так и сдохнешь в одиночестве, вот скажи, сильно тебе твои деньги помогли? Сильно. Видишь, палата личная, медсестры с сиделками, круглосуточно при мне охрана, комфорта сдохнуть, так все мы, Викуся, рано или поздно там будем. Медсестры, охрана, это да, это круто, он цепляется за единственное, в чем он меня превзошел. Но ни детей, ни внуков, а из близких, постаревшая потаскуха. Все-таки слабый я ему тогда врезал. Не зря тебе Господь детей не дал, Громов, это знак. И пальчиком в потолок тыкнул. Не зря желает он, чтоб рот твой гнилой прервался. Заткнись, а? Это потому что не понимаешь ты, что такое нормальная семья. Семья, ярость накрывает. С головой вот. И приборы отзываются всполошенным писком. А я сажусь. Откуда только силы взялись? Семья, Викуша, действительно, я не понимаю, что такое нормальная семья, откуда мне, меня ж в детдом запихнули, когда мне 5 исполнилось. При том, что от прав своих папенька не отказался. Не знаю, были ли желающие меня усыновить, сомневаюсь. Хотя, и может, иначе бы пошла моя жизнь, и не только моя. Может, тот парень из перегонщиков довез бы машинку до дома и жил бы. Или та старуха, или пацаненок его ведь не специально задела. Мы ж не отморозки, чтоб по детям прицельно шмалять, но единственный, за кого мне совестно отвечать будет. Хотя, может, и не я его там не понять, кто. Другие опять же, может, тогда не было бы Грома, а был бы вот еще один бесхребетный интеллигент, который пытается пыжиться, дуется, того и гляди лопнет. И потом хоть раз, когда мне была нужна помощь, это вот семья помогла. Нет, вы делали вид, что меня не существует. И вспоминали только, когда сами оказывались в жопе и не стеснялись и петь начинали. Хлопнула дверь, впуская докторов. Да живой я. Пока еще живой. Но меня укладывают, спешно колют, что-то такое. Семья, я не уверен, что Викуся меня слышит, но не сказать, чтоб сильно беспокоился. Говорю больше для себя. Семья, это когда в обе стороны работает. и речь становится бессвязной. Вижу, как охрана вежливо выводит Викентия из палаты. Последняя мысль. Надо пробить, кто из местных ему стучит. А что стучат, сомнений нет, иначе откуда бы так скоренько про свадьбу эту идиотскую пронюхал, как бы ни натворил беды. Чем умнее башка, тем больше в ней дури собирается. Место тоже, запахи, силуэты, кровать и окно. Савка решился добраться до него и на подоконник залез. Интересно, что там? Мне вот тоже интересно. В мое, больничное, видны стрелы небоскребов. Что такое небоскребы? Здравствуйте, Савкина радость светлая и даже немного неудобна, потому что было бы кому радоваться. Но приятно, что уж тут, и будет ложью сказать, что я совсем не думал о семье. Думал, особенно в последние годы, или когда диагноз поставили, и о детях думал, о сыне, наследнике, чтобы передать все, только как-то оно не заладилось, что ли, а болит. Нашел-таки Викуся, поганец, слабое место, оказывается, и у меня они есть, неважно, небоскребы, Савка, это дома, во много этажей, Савка знает, видел, они с маменькой одно время жили в доходном доме купчихи Селюдской, правда, на самом верху, на чердаке, но так дешевле, там ему нравилось, высоко, интересно, и за стенкой, голуби курлычут, только подниматься тяжко, на 5 этажей, нет, Савка, небоскребы, это выше, много выше, вспоминаю, почему-то уверенный, что вспоминания мои Савка увидит, и он видит, и замирает в восторге, он про такое только читал, раньше, когда мог читать, и картинку видел, про то, что в Москве высотное строение указом его императорского величества возвели. Отец еще сказывал, что когда-нибудь Савку в Москву возьмет, учиться. И следом я уловил печаль. Не взял. Выходит, ну ничего. Вырастешь и сам поедешь. В больших городах и возможности большие. Поступишь учиться. Вряд ли, дяденька. Савелием зови, отвечаю Савке. Тезки мы. Отчего же? Хотя так-то да слепым тут тяжелее. Но, может, способ отыщешь, было бы желание и так-то. Ублюдкам не положено, Савка ответил это со всей взрослой серьезностью. Только если кто в рот возьмет и имя с отчеством даст. А если нет, что, до конца жизни сидеть без фамилии с отчеством? А документы как? В приюте выправит. Буду тогда государевым. Это как? Савелием Государевым, пояснил мальчишка. Павловичем, как нынешний император зовется. Сироты все на его попечении пребывают. Ну и с его милости живут. Порядки, однако. После уже, если выслужить там, то можно подать прошение, чтоб фамилию сменить. Отчество-то государева останется, но ну и так-то сложно. Думаю, если по фамилии понятно, кто ты и что за тобой семьи нет, которая при нужде вступится, хотя вот и за мной нет. Ничего, выжил как-то. Правда, в том и дело, что как-то, в гимназии и лицеи государевых не принимают. Совсем, если только особые таланты к учению выказывают. Или вот дар находится, тогда от приюта прошение поступает. Но там мало, квоты, ясно. И Савелий вздыхает, а потом добавляет. Но способных быстро по родам да семьям разбирают и так-то, так и тебя ж заберут. Помню, о чем в прошлый раз говорили. Хорошо бы, теперь в голосе Савки сомнения. Но вдруг им слепой и не нужен, вдруг дар так себе, а я вот. Страх его заставляет сердце колотиться. Значит, надо готовиться. К чему? К жизни давай-ка вставай. Зачем? Затем, что вечность в этом лазарете или что оно тут, отсиживаться не выйдет. И сомневаюсь, что та стая мелких ублюдков оставит Савку в покое. Не оставит, согласился Савка, сползая с подоконника. Причем делал он это тяжко, осторожно. Он упрямый и злой. Тогда для начала разомнемся, слушай. «Лет тебе сколько-то?» – спрашиваю зачем-то. 13, отвечает Савка. «Было позавчера, и снова тоска. Маменька на именины всегда-то стол накрывала. Даже потом, когда отец умер, а когда жив был, то стол красивый. Всех звала, и няньку, и гувернера, учителей. Даже прислугу подчивала, но уже на кухне. А на чистый стол торт брала в кондитерской. И пирожные всякие я с кремом любил. А потом не пирожные, но кренделя покупала, сахарные». Хорошая была, наверное, женщина, слабая только. А вы как праздновали, интересуется Савка. Поверь, мальчик, тебе лучше не знать. Потому как, если мне и пекли торты с кренделями, я об этом помню ну очень смутно. В детском доме праздновать дни рождения вовсе было не принято. А потом, бабки, водка, бабы, бани. Или вон, в последние годы, приемы, цивилизованные, с кейтерингом, ивент-агентством, бравшим на себя всю мутатень с приглашениями и прочей хренью. Давай, начнем с разминки. Я не уверен, что получится. Я болел много. Слабый. Это я уже понял. И не ощущается он на 13. В 13 я уже сумел себя поставить. Со мною даже воспитатели связываться не желали. А Савка десяток раз присел и сердце уже колотится. Отдышка опять же. Его бы на пробежечку, но что-то подсказывало, что не стоит пока покидать безопасную нору. Отжиматься не получалось от слова совсем. Ты когда-нибудь занимался? Интересуюсь, сдерживая раздражение. Отец еще когда живой был, то нанял гувернера и наставника по фехтованию. Чему? И тогда да, приходилось, в голосе тоска и очевидно, что занятия Савке радости не доставляли. Правда, получалось не очень хорошо, и мама переживала. Я слабым родился, болел много. Она даже с наставниками ругалась, и с отцом, жалела, стало быть, и завидую, или нет, меня не жалели. Но если б жалели и берегли, если б попал я в приют не в 5 лет, а в 13, как Савка, тогда бы что, не выжил бы, или, скорее уж, стал бы одним из тех, кого шпыняли все, кому не лень. Да и угадаю, когда отца не стало, она от наставников избавилась. Мы больше не могли себе позволить, Савка чинно повторил чужие слова, а потом вот меня побили вроде не сильно, но я слег, и потом уже от расстройства эта горячка приключилась мозговая, которая, доктор сказал, что она нервическая, хроническая. По башке он явно словил, а потом сотрясение усугубилось, видно, или инфекцию какую схватил заодно, и так, что едва не умер, ясно. Значит так, Савка, поймал себя на мысли, что воспринимаю Савку, как вполне реального, настоящего человека. С детьми я говорить не умею, но надеюсь, что ты поймешь. Как я вижу, ты в полной жопе, и помочь тебе в этой жизни некому. Так, вы же помогаете, возразил Савка робко. Ну да, голос в голове, охереть до чего полезный помощник. Я пока есть, но как надолго, сам не знаю. Я, как сказать мальчишке, что он, плод твоего воображения, часть затянувшейся агонии. Я умираю, Сав. Там у себя дома и не знаю, сколько еще осталось, а потому постараемся использовать время с пользой. Я тебя буду учить, чему получится, а ты учись, приседать, и отжиматься, и терпеть и помнить, Савка, главное, помнить, что жизнь штука сложная, в ней никогда не знаешь, как оно вывернется. Так что поднимай свою жирную задницу и давай раз, два, может, я из него и не успею человека сделать, но всяко попытаюсь. 1 вести, 40 за 1911 г. Глава 4. 3 дня длилась стачка рабочих на льнопредельной фабрике Селивестрова. Фабричный инспектор вынужден был доложить о ней губернатору и просил прислать войска для охранения имущества. В тот же день на фабрику были отправлены 2 роты, усиленные 4 жандармами, дознавателем Священного Синода и представителем городского общества охотников. Проведенная комиссией проверка выявила ряд существенных проблем в защите фабрики, вследствие которых рабочие подвергались негативному воздействию. Вести. Время. Одно дело понимать, что оно такое вот, неоднородное, и другое – ощущать эту неоднородность на собственной шкуре. Мой мир раскололся надвое или, вернее сказать, их стало 2, этих мира. В одном я, Савелий Громов, застрявший на пороге смерти, считал минуты от укола до укола. В другом, жил, пусть и не я, но парень Савка, без права на имя и фамилию, но и я с ним. Давай теперь бегом вокруг сарая, давай, не жалей себя, другие точно не пожалеют. Я подгонял и поторапливал, не позволяя мальчишке перейти на шаг. Он задыхался и хрипел, и там, в груди, что-то клекотало, время от времени вырываясь приступами кашля. И тогда Савка замирал, обеими руками держась за грудь и готовясь помереть. Хрена с два. Я пропустил момент, когда его выпустили из лазарета. Вообще я понял, что время в этих 2 мирах течет по-своему. Причем как-то так, что понять сложно. Иногда я выпадал на дни и даже недели, иногда, я почти все время был рядом, мешая Савке даже во сне. Нет, ну не я ж виновата, что он к своим годам даже таблицу умножения не усвоил. А спросит же, и подсказывать не стану, из принципа, и из понимания, что сдохну я, скорее всего, в обоих мирах сразу, а он останется, и чего будет без моих подсказок, то-то и оно, так что вперед, бегом, и таблицу злосчастную про себя рассказывать, и за дыханием следить. Вдох и выдох. Вдох и дышать меня когда-то Митрич научил. И драться, и многому другому. За все благодарить не стану, он не из большой любви с нами возился, а из понимания, что бойцы должны быть не только злыми, но и здоровыми. Так что раз и два, что еще сказать? Приют. Приют располагался, сколь я понял, на городских окраинах. Да и те окраины виднелись чередою заборов и разномастных домишек, приближаться к которым было строго-настрого запрещено. Савка уверял, что в домах тех обретаются большей частью мастеровые, из числа чистых, чьи заработки позволяют дом поставить, а еще всякого рода чиновники невеликой руки, мелкие купцы, ну и прочие, кто не особо богат, но и не так, чтобы беден. Сам приют занял старинную усадьбу, некогда принадлежавшую роду Куракиных, но после переданную на благое дело, то ли содержать ее, ветшающую, накладно стало, то ли Куракины социальный долг обществу вернуть решили, то ли еще что. Нет, я-то не в претензии. И Евдокию Путятичную, местными делами ведавшую, зауважал крепко. Эта Савка может вздыхать да жаловаться, да чего все плохо. Я-то иное вижу, точнее чувствую. Чистоту, порядок. Несколько огромных комнат превратили в общие спальни, поставив кровати тесно. Но так и сирот на попечении находилось много, причем лишь мальчиков. Савка пояснил, что приют мальчишеский, что девчонок, если случаются вдруг сироты, передают на воспитание в иные, девичьи. Заведено так, может оно и правильно. В общем, кровати были и железные, пусть краска на них потрескалась и местами облупилась, и неровности эти четко под пальцами ощущались, но стояли кровати на своих ногах да и разваливаться не спешил. Тощие матрасы не воняли мочой, постельные, пусть штопанные, было чистым и в стирку сдавалось раз в две недели. Одежда на сиротах из грубой ткани, не самого удобного крою, но тоже далеко не ветхая. Была вода, в том числе и горячая. Был душ, куда всех загоняли раз в три дня, выдавая притом небольшой, со спичечной коробок, кусок едкого хозяйственного мыла. Я еще обрадовался ему, как родному, едва ли не на слезу пробило. Савка же скривился. Мама другое покупала, душистое, и шампунь, и еще полотенца были мягкими, а не эти, которые кожу раздирали. Мыться Савка любил подолгу, и чтоб без присмотра. Так-то в душ с воспитанниками ходил то один наставник, то другой, а то и вовсе Федор, бывший при приюте кем-то вроде разнорабочего. Он-то не чурался высказаться и матерно, да и палку с собой таскал длиннющую, на всякий случай. Верно от того и готовности Федора эту палку в дело пустить, всяких случаев в душевой не происходило. Кормили же, не буду врать, что сытно. Мясо случалось редко, но вот каши да картошку, да супы горячие на столе бывали. Хлеб опять же выдавался нормальными кусками, а случались и бутерброды с маслом. В мое время роскошь. Беги, беги, я мысленно подтолкнул Савку. Давай, шевели ногами еще отжиматься. Он вздохнул и потрусил. И вот странность. С одной стороны, порядки в приюте царили довольно строгие, однако нашим с Савкой занятиям никто-то не мешал. Только в самый первый раз Евдокия Путятична самолично вышла, и чего ей не спалось-то в 6:00 утра. Посмотрела и сказала: физические упражнения полезны, но если будешь спать на занятиях, выпарю. И не шутила. В этом я имел счастье убедиться. Сперва не на себе, но потом и на собственной шкуре. Точнее, задница до сих пор вот ныла, а воспоминания о пережитом отзывались в Савкиной душе смесью чувств, обиды, страха и гнева. А во всем был виноват закон Божий. Ну и наши с Савкой занятия, которые и вечерние, и утренние. Потом и дневные добавлю, если в приютское расписание впишусь. Не скажу, что нагрузка была так уж велика, но Савка выматывался. В первое время он даже вокруг усадьбы пробежать не мог, а добежав вечерний кружок, падал в кровати и засыпал. Просыпаться приходилось засветло, чтоб успеть пробежаться и вернуться до заутренней. Ну и завтрака, который сразу после нее устраивали. После завтрака, собственно, учеба и начиналась, а после нее обязательные работы, которых в приюте находилось изрядно, и затем, чтоб от работ воспитанники не отлынивали, в приюте следили куда строже, чем за усвоением знаний. В общем, такая себе учеба. Я школу помню смутно, тогда не сильно понимал, на кой мне вся эта наука вперлась, да и учителя наши не скажу, чтоб из шкуры лезли, то ли отношения чуяли, то ли просто. Здешние были и того горше. Чтение, письмо, арифметика на простейшем уровне, потому как до таблицы умножения не дошли, закон Божий, ну и церковное пение, на которое времени приходилось едва ли не больше, чем на все прочие науки вместе взятые. Пели все, вне зависимости от наличия слуха. Ну да ладно пение, если так, то дыхалку развивает неплохо. Интересно не это, а то, что Савка ввиду своей слепоты от занятия избавлен не был. Ему предписывалось сидеть тихонько и внимать педагогической мудрости, знания на слух впитывать. Правда, слушая, как давится, пытаясь прочесть книгу по слогам, другие, Савка кривился и утверждал, что он-то лучше умел, даже раньше, и теперь бы прочел нормально. В общем, так мы и сидели.